17:39. Промчаться по городу на мотоцикле. Лора давно подозревала, что не стоять в пробках и на любом светофоре быть первой — это несравнимо ни с чем. Но теперешняя поездка даже превзошла ее ожидания. Конечно, нет никакого шлема. Мощь железного зверя под пятой точкой. Ветер в лицо. Были бы у нее длинные волосы вместо пепельного ежика, и она была бы похожа на героиню фильма. А, впрочем, какие они севые герои! Смешно! Но все равно держать его, прижиматься грудью к его крепкой спине, оказалось приятно и даже от чего-то волнительно. И когда двигатель мотоцикла замолчал возле Пушкинской, Лора вздохнула почти разочарованно. «Я так понимаю», — уточнил Корнеев. «Ты устроила себе выходной». «Скорее перерыв», — спокойно, без иронии, пояснила Лора. «К вечеру нужно будет возвращаться к работе». Они медленным шагом направились вдоль бульваров. Возле памятника Пушкину ждали друг друга, назначившие встречу по общемосковскому обыкновению маленькая девочка в желтом комбинезоне, руками ловила листья в воде фонтана. «Скажи, почему ты стала заниматься извозом?» — полюбопытствовал Сева. «С судимостью не так-то легко устроиться, а есть что-то надо». «Ты могла бы чинить тачки. У тебя это неплохо получается. А тут платят больше». Сева остановился и, требовательно заглянув Лоре прямо в глаза, спросил: «Скажи правду». И она, как зачарованная, выпившая сыворотку правды, тут же произнесла: «Я люблю людей. Мне интересно наблюдать за ними. Они все разные, и всем больно. Так я не кажусь себе ущербной». «Ты часто им помогаешь», — пробормотал Сева убежденно. Лора заколебалась. «Не уверена, что кто-то кому-то может помочь. Не думаю». «А я не думаю», — серьезно проговорил Сева. «Я знаю. Только человек может помочь другому человеку. Ни время, ни место. Только человек. Мы все связаны. Более того, я постоянно ощущаю, почти вижу, как мы будто держим все вместе что-то одно большое и неподъемное. Похоже на ту песню про атлантов. Только речь не о небе, а о другом». Несколько минут они брели плечом к плечу. Сева поддевал носком туфли ржавую багряную листву, которую еще не успели вымести с тротуара в дворники. Кирпичная крошка, которой в сквере посыпали дорожки, прилипала к подошвам и поскрипывала. Из небольшой безвредной по виду тучки начал сеять дождь. «Зонта у нас, конечно, нет. Не промокнешь?» Сева с беспокойством оглядел Лору. Та до самого подбородка застегнула молнию на куртке и отрицательно покачала головой. «Нет, а вот та барышня попортит мех. Смотри, актриса, что ли?» Лора указала на женскую фигурку, вжавшуюся в стену давно не ремонтированного особнячка на Страстном бульваре по нечетной стороне. Даже не особнячка, а одного уцелевшего флигеля, прилепившегося к уродливому новострою. Закутавшись в серый меховой палантин, выглядела она в высшей мере странно. Но, впрочем, Лора за годы, проведенные в городе, видела предостаточно занятных личностей. Эта женщина определенно заслуживала внимания. Под палантином на ней было длинное темное платье, стилизованные под XIX век. Из-под подола выглядывали симпатичные ботиночки на пуговках, тоже под старину. И только головной убор выбивался из давней моды. Его не было вовсе. Тугие локоны, подобранные к затылку, струились на жемчужный мех. Примечательнее же всего были глаза, воспаленные, с безумным выражением, создать которое под силу лишь страданию. Сердце Лоры мгновенно отозвалось на сигнал бедствия, который всем видом подавала незнакомка. «Девушка, вам помочь?» Она шагнула ближе. «О, это неповоротливость русского языка, высмеянная еще Грибоедовым! Как обратиться к незнакомой особе женского пола? Сам поэт выбирал между мадам, мадемуазель и сударыней. Но такие роскошества в прошлом!» Подойдя ближе, Лора убедилась, что незнакомка не так уж молода. В ее чертах, искаженных душевной болью, не было присущей юности свежести или наивности, так что девушка ее можно назвать лишь из нежелания обидеть. Незнакомка среагировала на звук голоса неожиданно. Она испуганно отпрянула, а ее руки, затянутые в узкие перчатки выше локтя, взметнулись к горлу. «Все в порядке», — продолжала допытываться Лора, ожидая втайне, что незнакомка вот-вот улыбнется, и окажется, что она актриса из театрального центра на Страстном, к примеру, и выскочила на улицу в сценическом костюме, чтобы купить кефира или сигарет. А боль в глазах, ну, боль не выветрилась из мозгов. Актрисы, они такие говорят. Но незнакомка молчала. Потом закашлялась тяжелым кашлем простуженного горла и запущенного бронхита. Лора и Сева озадаченно переглянулись. Одета она была для осеннего дня, даже жарко, не говоря уж о том, что несовременно. «Нет-нет, мерси», — проговорила она, когда приступ стих. Несмотря на довольно обычное для Москвы сленговое «мерси», природное грассирование выдало в ней иностранку. «Нет, мерси, ничего не в порядке». Она приблизилась совсем немного, но Лоре стали видны и ранние морщинки, и неаккуратная, скатавшаяся на щеках пудра, размазанная не иначе, как во время рыданий. Ее губы были красны, но не от помады. Так терзаешь губы собственными зубами, стремясь сдержаться, чтобы не расплакаться. И прежде чем Лора предложила хоть какое-то свое участие, иностранка тихо вздохнула и заговорила, запинаясь, сбиваясь, словно не замечая ни ее, ни Севу. «Я видела его. И теперь мне ничем уже не помочь. Это так больно. Мне говорили, надо мной смеялись, но я ничего не могу сделать. Это судьба. Это навсегда. Моя жизнь кончена теперь. Они смеялись, а она, эта женщина. Я видела ее у окна. Я смотрела со двора. Смотрела на нее, а она смотрела на меня. Я стояла под окнами на морозе и видела, как она изгибает свою шею, подставляя его поцелуем. Каждый из них, как раскаленное железо к моему сердцу, к моим глазам. Этот суар, этот цвет, эти свечи, этот ослепительный блеск ее диамантов. Примечание. Суар. Вечер. Конец примечания. Я потеряла все. Ужасная женщина, жестокая женщина, и он. Как он мог так со мной обойтись? Я ведь люблю его. Мы столько вместе преодолели. Его родные, все общество. Я смогла все, но не удержать его. Теперь все равно, что со мной станется. Почему? Почему любовь не защищает нас от горя? Почему? Господи, ты так несправедлив. Теперь уж я все видала в этой жизни. Больнее мне уже не будет никогда. Какая же это боль! Рвущееся наружу рыдание прервали ее спутанный монолог. Зажав перекошенный рот левой рукой, Правая она совершенно естественно, привычным движением подхватила длинный подол и стремглав бросилась за угол. Лора и Сева на мгновение замешкались. «Надо!» — Лора начала и не окончила фразу. Сева покивал головой с полным согласием. «Надо!» И они кинулись догонять незнакомку. Но, забежав за угол, в недоумении остановились. Ее уже и след простыл. «Не могла же она так быстро!» — снова не договорила Лора. Она была в растерянности. Вид чужого страдания глубоко тронул и расстроил ее. И теперь она не находила себе места, осознав, что позволила незнакомке, чье сердце в эту секунду почти физически разбито и кровоточит, остаться наедине с собой. Дело, конечно, житейское. Кто из женщин не проходил расставание с мужчиной? Да только легче от этого не становится. Вместе с Севой они прошлись взад-вперед, вернувшись снова к тому месту, где встретили иностранку. Но ничто уже не напоминало о ее недавнем присутствии. Эта странная встреча оставила в душе Лоры непонятный суеверный трепет.